Не знаю, сумею ли я рассказать тебе о нем логично и стройно. Для этого необходимо время, а у меня его нет. Для меня нет разницы между творческим и нравственным отношением к жизни, и это совсем не бесплотное, а, напротив, самое практическое отношение, потому что в нем-то и заложено требование внутренней жизни произведения. Не церковные догматы необходимы мне, а та свобода, которую открыл в себе голодный, бездомный Ван Гог. Добраться до этого чувства мешает мне не только неустроенная бродячая жизнь, а невозможность или неумение превратить ее в искусство, как это удалось ему. Эта невозможность связана с неполнотой божественного в моей работе, с отсутствием священности призвания. Надо помнить себя, стало быть, верить. 15 апреля 24 года, Париж. Дорогой мой, вызов получить трудно, но все же возможно, при условии, что ты будешь вне Советской России, в Латвии, Польше и так далее. Может быть, теперь станет легче после того, как в парламенте прошло левое большинство. Вызов разрешают родственникам, придется тебе все-таки со мной породниться. Напиши скорее, собираешься ли, хлопотать ли. Ты находишь, что мое религиозное умонастроение противоречит моим планам? Нисколько. Напротив, цель моих планов должна согласоваться с ним. Я намеренно подхожу к вопросу с практической стороны, которая ближе для тебя, как человека, настроенного материалистически. Мне хотелось бы подойти со всех сторон, но для меня пока это трудно. На стенке у меня висит расписание, которое относится главным образом к духовной жизни, помнить себя, и которое никогда не было выполнено даже наполовину. Практичность уже успела меня соблазнить. Я разучилась верить. Между тем, жить без высшего сознания жизни, ограничиваясь одной любознательностью, невозможно. Необходимо духовное творчество. Не помню, где я прочитала поразившую меня старинную французскую легенду «Плесун Божьей Матери». Некий плесун и акробат, утомленный мирской суетой, удалился в монастырь. Он не умел ни читать, ни писать, ни молиться, и очень боялся, что игумен, узнав об этом, выгонит его из монастыря. Спустившись в подземелье, он увидел икону Богоматери, освещенную лампадой, и решил услужить ей своим искусством. Со слезами начал он выделывать свои новые искусные номера. Он крутился колесом, ходил на руках, плясал, пел, подражал хрюканью свиньи, лаю собаки. И когда он упал на землю без сил, Богоматерь сошла с иконы и отерла его лоб своим покрывалом. Ты догадываешься, почему так тронула меня эта легенда? В сущности, у меня нет ничего, кроме живописи, и мне смертельно хочется отдать ее не за мясо и зелень, которые, кстати, становятся все дороже, а за право сказать себе, что я не могу иначе. Это выглядит смешно, если вспомнить, что у меня еще не было в Париже 3-4 дней для своей, не чужой работы. Но если мне удастся, закончив работу у Гордеева, устроиться самостоятельно... Впрочем, не буду писать тебе об этой маленькой надежде. Вчера была на выставке Малявина. Правда ли, что он был пастухом в Афонском монастыре, и кто-то из наших мастеров вытащил его оттуда, восхитившись его талантом? Одну работу, далеко не лучшую, купил Люксембургский музей. Выставка Пикассо изумила меня. В особенности эти огромные, исполненные графически, а потом раскрашенные портреты. Посылаю тебе вырезку из газеты «Беглый обзор». Как мне приятно вот так просто писать тебе обо всем, без страха быть непонятой или скучной. Это счастье иметь такого друга. 20 мая 24 года, Париж. Ты прав, мой дорогой. Конечно, в Париже я увидела импрессионистов совсем другими глазами. Прошло 9 лет с тех пор, как я была на Знаменке в Щукинском собрании, и теперь мне уже трудно представить себе ту оглушенность, с которой я стояла, открыв рот перед Моне или Ренуаром. Слов нет, когда я возвращаюсь домой, бессолнечные, чуть туманные вечера, начинает казаться, что Париж построен импрессионистами. И все же мне захотелось писать его совсем иначе, чем они, не празднично,